29. Эдна стала спешно готовиться к переселению из своего дома на Эспланад-стрит в маленький домик за углом, не дожидаясь ответа от мужа с его мнением или пожеланиями по данному вопросу. Каждое ее действие в этом направлении сопровождалось лихорадочной суетой. Между задумкой и ее выполнением не выдавалось ни минуты размышления, ни мгновения отдыха. После тех нескольких часов, которые Эдна провела в обществе Арабена, молодая женщина с самого утра приступила к обустройству своего нового жилища и торопливым приготовлением к переезду. В пределах собственного дома она ощущала себя как человек, который застыл на пороге некоего запретного храма, и тысячи приглушенных голосов велят ему убираться прочь. Все вещи, принадлежавшие лично ей и приобретенные ею не на деньги мужа, она перевезла в новый дом, восполняя нехватку самого простого и необходимого из собственных запасов. Арабен, заглянувший к миссис Понтелье днем, застал ее трудившейся с засученными рукавами на пару с горничной. Эдна, величавая и сильная, никогда еще не казалась такой прекрасной, как в этом старом синем платье и красном шелковом платке, небрежно повязанном вокруг головы для защиты волос от пыли. Когда молодой человек вошел, она стояла на высокой стремянке, снимая со стены картину. Арабен обнаружил, что входная дверь открыта, и, позвонив, тотчас без церемоний прошел внутрь. «Спускайтесь!» — воскликнул он. «Вы вознамерились покончить с собой?» Эдна поприветствовала его сделанной небрежностью и выглядела всецело поглощенной своим занятием. Если Алсе ожидал застать ее в печали, раскаянии или слезливой сентиментальности, он, вероятно, немало удивился. Без сомнения, молодой человек был готов к любым неожиданностям, к любому из вышеперечисленных настроений и точно так же легко и естественно подстроился под обстановку, которая перед ним предстала. «Прошу вас, спуститесь!» — настаивал он, держа стремянку и глядя на Эдну снизу вверх. «Нет», — отвечала та. «Элен боится взбираться на лестницу. Джо занят в голубятни». Так прозвала мой домик Элен, потому что он очень мал и, в самом деле, похож на голубятню. Кто-то же должен это делать. Арабен снял пальто и выразил готовность испытать судьбу вместо миссис Понтелье. Элен принесла ему один из своих чепчиков и не сумела удержаться от веселой гримаски, когда увидела, что гость перед зеркалом старается как можно нелепее напялить его себе на голову. Сама Эдна не смогла скрыть улыбку, когда по просьбе Алсе завязала ему ленты. После этого настала его очередь лезть на стремянку, чтобы, по указаниям Эдны, снимать картины, портьеры и украшения. Закончив работу, молодой человек снял чепчик и вышел, чтобы вымыть руки. Когда он появился снова, Эдна сидела на табурете, лениво водя по ковру метелкой из перьев. «Будут ли еще какие-нибудь поручения?» — осведомился Арабен. «Это все. С остальным справится Элен». Она намеренно удерживала горничную в гостиной, не желая оставаться с Арабеном наедине. «Что там с ужином?» — поинтересовался он. «С этим грандиозным мероприятием. Государственным переворотом. Он состоится послезавтра. Почему вы называете его кудета? О, он будет очень изысканным. Я достану все самое лучшее. Будут хрусталь, серебро и золото, сербский фарфор, цветы, музыка и реки шампанского. Счета пусть оплачивает Леонс. Любопытно, что он скажет, когда их увидит. И вы еще спрашиваете, почему я называю ваш ужин кудета?» Арабен надел пальто, стал перед Эдной и спросил, ровно ли у него повязан галстук. Она ответила, что ровно, не поднимая взгляда выше уголков его воротничка. «Когда вы переберетесь в голубятню?» Пользуясь выражением Элен. «Послезавтра по окончании ужина. Ночевать я буду там». «Элен, будьте любезны, принесите мне стакан воды», — попросил Арабен. «Из-за пыльных портьер, да простится мне подобный намек, у меня страшно пересохло в горле». «Пока Элен ходит за водой», — сказала Эдна, вставая, — «я попрощаюсь и отпущу вас. Мне надо избавиться от всей этой пыли, и у меня миллион дел, которые нужно обдумать и предпринять». «Когда я вас увижу?» — спросил Алсе, пытаясь ее удержать после того, как горничная вышла из комнаты. «На ужине, конечно. Вы приглашены». «Не раньше. А сегодня вечером? Завтра утром? Днем или к ночи? Или послезавтра утром, либо в полдень? Разве вы не видите сами, без моих объяснений, что это целая вечность?» Арабен прошел за Эдной в прихожую, к подножью лестницы, и теперь смотрел, как она поднимается по ступеням, полуобернувшись к нему. «Не мигом раньше», — ответила молодая женщина. Однако все же рассмеялась и устремила на него взгляд, который внушил ему долготерпение и одновременно превратил ожидание в пытку.